День ща. Точка 9.1. В который раз я просыпаюсь ото сна. Этого сна. Но теперь я уже уверен, где сон, а где реальность. Сначала воспоминания приходили как вспышки, как блики на стекле в солнечный день, как размытое отражение проходящих мимо людей в лужах дождливым вечером. Они казались чужими, словно отрывки из книги, которую ты пролистал в гостях, пока хозяин ушел отвечать на телефонный звонок. Но со временем фокус стал четче. Теперь я точно знаю, что вчера собирался на встречу с одногруппником. Нет, я собирался на нее и тогда, но с того момента прошло уже много недель. Сколько именно, мне неведомо. В какой-то момент я начал понимать, что из раза в раз попадаю в совенок, через 7 дней возвращаюсь в реальный мир, а затем все повторяется по новой. Сколько таких повторений уже было, зависит от того, в какой момент я перестал забывать. Может быть, я провел в этом лагере многие годы. По крайней мере, сознательно сейчас я здесь в 10-й раз. Много это или мало? Смотря для чего. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. У меня как будто все идет не по порядку, и начал я с депрессии. Совенок встретил меня, как всегда, приветливым теплым летним днем. Весело ворковали птички, солнышко приятно грело, а трава казалась неестественно зеленой. К этому я так и не смог привыкнуть. Конечно, сейчас бежать куда-то или кататься по этой самой траве не было никакого желания, я просто сел на ступеньку автобуса и принялся терпеливо ждать Славю. Терпение — это та добродетель, которой мне волей-неволей пришлось научиться. Прошло чуть больше 2 месяцев, но я отчетливо помню свой 3-й раз, хотя, конечно, нумерация условна. Он с равной вероятностью мог быть и 103-м. 3-й, потому что во 2-й я еще не до конца осознал, что все повторяется. Тогда я отчаянно хотел считать смутные воспоминания, назойливые флешбеки и пугающее дежавю просто еще одной странностью этого мира. Наверное, потому что иметь хоть какую-то призрачную надежду выбраться лучше, чем явственно понимать, что выхода нет. И осознал это я как раз-таки в 3-е свое попадание в совенок. Впрочем, почему попадание? Может, я никуда и не уезжал? Ведь возвращался в реальность по субъективным ощущениям я только 2 раза, после 1-й и после 2-й недели. После 3-й же я вновь и вновь просыпаюсь в автобусе. Для себя я решил, что лагерь просто не хочет меня отпускать. Впрочем, все может обстоять и совсем по-другому. Прошло всего 9 недель, но я узнал об устройстве этого мира и о его обитателях не больше, чем в 1-ю неделю. В основном носился с обходным, искал Шурика и таскал сахар. Я просто не мог решить предпринять что-то иное, а все мои робкие расспросы натыкались на удивление, непонимание или откровенную придурь, особенно со стороны Ольги Дмитриевны. Пусть и закольцованный, этот мир жил по своим законам, а я в нем был всего лишь гостем. А может быть, предпринять какие-то более активные действия мне мешал не только страх, но и ощущение того, что я здесь не просто так? Возможно, этот мир на самом деле лишь для людей, которые при жизни не сделали ничего. Ни плохого, ни хорошего, бесполезных, лишних, вроде меня. Единственный, кто определенно выделялся в этом лагере, был странный пионер, который рассказал мне про циклы и про то, что нас здесь много. Именно из-за него я пропустил пару стадий и перешел сразу к депрессии. Ведь я не просто застрял здесь, а я рискую стать таким же, как он. Впрочем, он появлялся только в первых моих циклах, а потом куда-то пропал. Хотя в какой-то степени с ним было даже веселее, ведь обычная лагерная рутина и повторяющиеся из раза в раз события сведут с ума кого угодно. Тем временем из ворот показалась Славя. Приятное славянское лицо, длинные косы, похожие на две толстые охапки свежескошенного сена, и голубые глаза, в которых, казалось, можно утонуть. Это звучит у меня в голове каждый раз. «Привет. Ты, наверное, только что приехал?» — стандартно улыбнувшись, спросила белокурая девочка. «Да, вот жду, когда меня кто-нибудь встретит. Меня Семен зовут». «Очень приятно, Славя. Вообще полное имя Славяна. Но меня все Славя зовут, и ты тоже зови». Я почти сразу понял, что если следовать сценарию, неделя пройдет проще. Если отсюда нельзя выбраться, если ни от кого ничего не добиться, зачем вообще пыжиться? «Тебе к вожатой надо, она все расскажет. Смотри, сейчас идешь прямо-прямо, доходишь до площади, затем налево, дальше будут домики. Ну, спросишь у кого-нибудь, где домик Ольги Дмитриевны». Славе продолжала отыгрывать свою роль. «Я все понял, спасибо». Сценка с кузнечиком не имела особого сюжетного значения, так что я отправился прямиком на площадь, пропустив знакомство с Алисой. Оттуда к домику вожатой. Постучал, дождался ответа и вошел. «Здравствуйте, я ваш новый пионер, меня зовут Семен». Представился я устало. «Это она меня впервые видит, а вот я с ней знакомлюсь уже в десятый раз». «Привет, Семен. А мне твои родители как раз недавно звонили. Тебе привет передавали». «Ага, звонили в несуществующий райцентр». «Спасибо», — коротко ответил я, и вожатая словно бы зависла. У нее в программе прописаны реакции только на определенное поведение с моей стороны, и когда я вел себя именно так, Ольга Дмитриевна за словом в карман не лезла. Но если отойти от сценария, разобраться с ней довольно легко. «Ладно, я тогда похожу, осмотрюсь», — сказал я, оставив ее в замешательстве. Быстро переоделся в пионерскую форму, висевшую в шкафчике, и вышел из домика. Естественно, осматривать мне было особо нечего. Не могу сказать, что знал лагерь как свои пять пальцев, но территория Совенка не такая уж и большая. 9 недель более чем достаточно, чтобы ее изучить. Однако в этот раз у меня был новый план. В прошлом цикле я бродил по окрестным лесам, зашел довольно далеко и там наткнулся на старую хижину, может быть, заброшенный домик охотника или лесника. Я быстро забежал в столовую, взял еды и воды в дорогу, благо к местной поварихе мне легко удалось найти подход, и отправился в путь. Я никуда не спешил и шел прогулочным шагом. Лес вокруг лагеря не особо густой, и идти было легко, хоть к хижине и не вела никакая тропинка, видимо, пионеры не знали о ее существовании. Приятная прогулка, летняя, пышущая жизнью природа настроили меня на созерцательный лад. Удивительно, но за 9 циклов здесь я не столкнулся не то что с дикими животными, страшнее белки. Тогда же местные комары казались как будто бы более миролюбивыми, чем, например, у меня на даче. А днем, пусть и в лесу, их не было вообще. Лишь пела свою песню маленькая птичка где-то высоко в кронах деревьев. Возможно, если бы я жил здесь с рождения, то, подобно Толстому, описывал бы местные березы на десятки страниц. Однако цель моего сегодняшнего похода состояла точно не в сборе материала для романа. Однообразие утомляет, оно вязкой патокой сковывает мозг, не позволяя мыслить и творить, решать проблемы и искать ответы даже на самые простые вопросы. Мой же вопрос был максимально сложен для разрешения. В прошлый раз я не нашел в этой хижине ничего особенного, но потом, когда мы уже ехали назад в автобусе, мне пришла в голову интересная мысль. В углу хижины на столе я заметил старый советский фотоаппарат, который при ближайшем рассмотрении оказался нерабочим. При этом только на нем не было толстого слоя пыли. В тот момент я не обратил сознательного внимания на эту странность, но картина отпечаталась в мозгу, чтобы не всплыть позже. Итак, кто-то, похоже, пользовался этим фотоаппаратом. Хижина была построена из грубых бревен и чем-то напоминала баню в лагере. На крышу с одной стороны привалилась та самая толстовская березка, Крыльцо местами прогнило и осело на землю, но при этом в окнах каким-то чудом сохранились стекла. Ржавые дверные петли замогильно скрипнули, и я вошел внутрь. Одна комната, массивный стол посередине, несколько столов поменьше вдоль стен, три сломанных стула, печка с дымоходом, пустой шкаф и тахта без одной ножки. Больше в хижине ничего не было, что само по себе уже казалось странным. Заброшенные дома обычно выглядят не так, всегда можно найти какую-то посуду, старые вещи, книги и тому подобное. Хотя, возможно, жившие здесь раньше люди увезли с собой все подчистую. Я мысленно обругал себя за то, что вчера не задумался об этом, ведь одиноко лежащий на столе фотоаппарат, очевидно, вызывал подозрения с самого начала. Однако стол был пуст. Я осмотрел всю хижину, но фотоаппарата нигде не нашел. Неужели его кто-то забрал? Конечно, хижина недалеко от лагеря, так что сюда вполне мог наведаться кто-нибудь из пионеров. Тот же Шурик в поисках деталей для робота. А из фотоаппарата наверняка можно было что-то наковырять, однако это не объясняет того, что вообще здесь сделал этот фотик в прошлом цикле. Вдруг за дверью послышался скрип ступенек. Я оцепенел, но титаническим усилием воли все же заставил себя спрятаться в шкафу, оставив небольшой просвет для наблюдения. Дверь открылась, и в хижину вошла какая-то пионерка. Она сразу показалась мне знакомой. Нет, я точно узнал ее. Это была Славя, только с совершенно другой прической. Длинные косы сменились на довольно короткое каре. Два с лишним месяца я терпеливо ждал, что что-то произойдет, и вот оно. Славя быстро осмотрелась и подошла к столу, на котором раньше лежал фотоаппарат. Однако, не обнаружив там его, громко цыкнула и топнула ногой так сильно, что чуть не пробила прогнивший дощатый пол. Я сидел в шкафу, стараясь даже не дышать, и желания познакомиться с ней поближе у меня не возникло. Тем временем Славя достала из кармана часы на потрепанном кожаном ремешке и начала быстро крутить колесико заводного механизма. Спустя полминуты она остановилась, злобно огляделась по сторонам и громко спросила: «Кто здесь?» Меня сковал страх. «Кто здесь?» «Я спрашиваю, я знаю, что здесь кто-то есть!» Продолжала она звать грозным голосом. Шкаф был, по сути, единственным местом, где можно было спрятаться в этой хижине, так что если Славе начнет меня искать, то много времени ей не понадобится. «Привет!» Я трясущимися руками распахнул дверцу в шкаф и с трудом выбрался из него. «Ты?» — девочка посмотрела на меня с нескрываемым изумлением. «Мы знакомы?» Возможно, мой вопрос звучал глупо, но я был точно уверен, что передо мной не та Славя, которую я знал. «Как ты здесь оказался?» Она продолжала смотреть на меня, как на какой-то диковинный экспонат в кунсткамере. «Залез. Вот так, раз-раз». Я обернулся к шкафу и подергал за его дверцу. Она прищурилась, хмыкнула, и удивление на ее лице сменилось на выражение внимательной подозрительности. «Как ты нашел эту хижину?» «Так отчего ее искать? Лагерь уже близко». «И зачем же ты по лесам шляешься?» Славя перешла на тон выше. «Ну как, гуляю». Я немного пришел в себя, и ужас первых секунд сменился любопытством. «А ты кто?» «Если бы не прическа, я бы сказал, что ты Славя». Девочка нахмурилась, но ничего не ответила, лишь убрала часы обратно в карман. Никогда не задумывался, что у женских юбок тоже есть карманы. «Если бы вы хотя бы внешне отличались», — фыркнула она и направилась к выходу. «Подожди. Еще пару секунд назад знакомство с ней не входило в мои планы, но раз все так обернулось, упустить этот шанс я просто не мог». «Не ходи за мной. Возвращайся в лагерь». «А ты куда?» «А у меня свои дела». Однако все же остановилась и внимательно посмотрела на меня. «Ты какой раз здесь?» — спросила Славя. «Десятый», — честно ответил я. «И буду очень признателен, если ты объяснишь, что здесь происходит». «Десятый? Ну-ну, Наконец смягчилась она и слабо улыбнулась. «Ты не видел здесь фотоаппарат?» «Нет, но я тоже его искал». «И зачем же ты его искал?» Она злобно прищурилась. «Если честно, я здесь был в прошлый раз, в прошлую смену, неделю. Цикл, ну, ты поняла, короче. И этот фотик показался мне странным. Здесь все такое странное, грязное и пыльное, а он выглядел так, как будто им недавно кто-то пользовался. Тогда я как-то не придал этому особого значения, а вот сейчас вернулся. Я решил, что в данной ситуации честность — лучшая политика». «А ты смышленый», — ухмыльнулась девочка. «Нет, на Славе она похожа только внешне». «Ты расскажешь, кто ты?» — я попытался улыбнуться. «Можешь называть меня Славией?» Она задумалась и отвела взгляд. «В конце концов, это действительно мое имя». «И ты в Савенке тоже не в первый раз? То есть, я хочу сказать, ты тоже здесь застряла?» «Не в первый, можешь быть в этом уверен». Девочка вдруг пошла в мою сторону, слегка задела меня плечом, подняла один из стульев, стряхнула с него грязь и села к столу. Я воспользовался приглашением и сел напротив. «Спрашивай, что тебе интересно». По моему опыту, отвечать на правильные вопросы полезнее, чем самой все рассказывать. Только учти, всех ответов у меня нет. По ее словам было понятно, что она здесь дольше меня. Намного дольше. Я собрался с мыслями, но быстро понял, что основных вопросов не так уж и много. Что это за место? Как я сюда попал? Как вернулся назад? «Придержи коней, ковбой», — ехидно улыбнулась Славя. «Это как раз те вопросы, на которые ответить тебе я не смогу, потому что сама не знаю». «Ну ладно. А что у тебя с волосами? Мне отчаянно захотелось спросить именно это». «А что с ними?» — девочка поправила прическу и непонимающе уставилась на меня. «У Славы, которую я знаю, две длинные косы». «Тебе так больше нравится?» — она хищно стрельнула у меня глазами. «Просто спросил». «В чем-то ты прав. Каждый раз резать косы, конечно, утомительно. Но хочется чем-то отличаться», — задумчиво сказала Славя. «Отличаться? То есть ты, как тот пионер, ты копия Славы, которую я знаю, из другого цикла?» «Это я-то ее копия», — девочка злобно засмеялась, закинула ногу на ногу и скрестила руки на груди. «Копия всегда хуже оригинала». «Я тебе совсем не знаю, чтобы делать выводы и давать оценки». «Ну да, молодой еще, зеленый», — фыркнула она и отвернулась. «Уж простите». Ее манера речи начала меня раздражать. «Я вообще как-то не планировал отдых в пионерском лагере, из которого, к тому же, нельзя выбраться, знаешь ли». Снаружи послышался шелест кустов. «Тихо», — зашипела на меня Славе, и я посчитал за лучшее замолчать. Звуки приближались, кто-то подходил к хижине. Славя попыталась отодвинуть в сторону стол, стоящий по центру комнаты, но у нее ничего не получилось. «Помоги, что ли?» — тихо зашипела она. Вдвоем мы справились, а под столом скрывался люк в погреб, который из-за грязи я сразу и не заметил. Мы спустились вниз и затаились. Места едва хватало на двоих. Я отчаянно хотел спросить, что происходит, но выражение лица Славы давало однозначно понять, что этого делать не стоит. Я с замиранием сердца принялся ждать, что произойдет. Вскоре дверь открылась, и в хижину кто-то вошел. Похоже, что какой-то пионер, но точно сказать было сложно. Сквозь щели в полу, во всех подробностях, рассмотреть нежданного гостя было проблематично. Однако его обувь очень уж напоминала пионерские сандалии. Некто подошел к столу, где раньше лежал фотоаппарат, чертыхнулся и быстро вышел. Я посмотрел на Славию с немым вопросом. «Еще подождем для гарантии», — прошептала она. Мы вылезли только спустя минут 10, а все это время сидели в тесном погребе, прижимаясь друг к другу. Я отчаянно старался не смотреть на Славю, но такая близость не могла не вызвать у меня вполне понятных эмоций. Я знаю эту девочку всего 5 минут, но она уже кажется мне совершенно не такой, как остальные пионерки в Савенке. Какой-то другой. От нее даже словно пахнет как-то иначе. Но другая она не в том смысле, в каком отличался от остальных тот пионер. Здесь нечто иное. Эта Славе казалась как будто бы более знакомой, понятной и даже в какой-то степени родной, что в принципе объяснимо, так как мы были товарищами по несчастью. Я помог Славе подняться по хлипкой лесенке и спросил. «А что это у тебя за часы были?» «Все тебе расскажи», — ухмыльнулась она. «Слушай, ну мы все-таки в одной лодке, скажем так. Я понимаю, что ты здесь дольше меня, но разве не будет эффективнее, если мы объединим усилия?» «Думаешь, я не пробовал?» — вздохнула Славе. Я не знал, что на это ответить. Наверняка в ее глазах я выглядел несмышленым ребенком, который отчаянно хочет поучаствовать во взрослых занятиях. Ничего, кроме раздражения, такое поведение не вызывает. «Я понимаю, что с меня толку мало, но расскажи хотя бы, почему ты пряталась от этого пионера? Кстати, этот тот же самый, которого я, впрочем, Славе вряд ли знает о нашем с ним знакомстве. Мне кажется, мы с ним общались несколько циклов назад». «Да, это он. Практически наверняка. Больше о фотоаппарате никто не должен знать». Она скрипнула зубами и выглянула в окно. «Ценная штука, этот ваш фотик. Мы называем их реликтами», — сказала Славе, словно между делом продолжая что-то высматривать в лесу. «Обычные советские вещи, которые имеют необычные свойства». «Ну, прям компьютерная игра какая-то», — усмехнулся я. Она не обратила внимания на мой неуместный юмор и продолжила. «Часы позволяют возвращаться в прошлое в пределах одного цикла. Я хотела вернуться в начало, возможно, фотоаппарат тогда еще был на месте. Однако реликты работают не всегда и не везде. У них есть определенный протокол активации и свой набор ограничений. Например, часы не сработают, когда кто-то есть рядом. Поэтому я и поняла, что ты здесь». Слава повернулась ко мне и улыбнулась. «А фотик?» «Я точно не знаю, но, похоже, за ним охотится и этот пионер. Наверняка не просто так. Каждый цикл реликты обнуляются и возвращаются на свои места. Про фотоаппарат я узнала в прошлый цикл, и вот сейчас прибежала сюда, как смогла, но было уже поздно». «Подожди, но тогда получается, что его забрал не тот пионер. Получается, что так. За последние полчаса моя картина этого мира словно разрослась вширь и ввысь. Если раньше она была похожа на неумелый шарш, нарисованный карандашом в школьной тетрадке, то теперь скорее напоминала явление Христа народу. Однако большая часть этой картины была скрыта во мраке». «Ты сказала, мы, вас много? Тебе меня мало?» Вновь подколола меня Славе, и в этот раз подколка меня совершенно не обидела. «Ну, не знаю, как ты, а я проголодался». Я выложил из пакета на стол различные пирожки и пару стеклянных бутылок из-под кефира, наполненных водой. «Ого, а ты запасливый!» — Славе тут же схватила пирожок с мясом. «Блинчики у поварихи отлично получаются». «Это пирожки». «А в чем разница?» «Блинчики, что следует из названия, делаются из блинов. А тут просто тесто». «А блины разве не из теста?» — улыбнулась Славе, а я улыбнулся в ответ. Когда мы поели, Славе довольно крякнула и тяжело выдохнула. «Как это у тебя получилось столько этих твоих пирожков стащить? Повариха же злющая. Надо уметь находить к людям подход». Я пожал плечами и виновато улыбнулся. «Тому пионеру, как ты его называешь, не мешало бы у тебя поучиться. Хотя, может, он уже просто все забыл. За столько циклов-то забудешь не мудрено. Извини, Семен, что было о тебе поначалу плохого мнения», вдруг сказала она несколько вымученным тоном. «Ты знаешь, как меня зовут?» С одной стороны, в этом не было ничего удивительного, ведь она тоже Славя, но именно с этой Славей я раньше не встречался. «А ты разве не знал, что тот, кого ты называешь пионером, это тоже ты?» «Что?» По отдельности ее слова доходили до сознания, но никак не могли выстроиться в какую-то цельную смысловую конструкцию. «А что тебя так удивляет? Если есть другая Славя, почему не может быть других Семенов? Подожди, он действительно говорил, что не один такой? Если есть два Семена, почему их не может быть больше?» Славя как-то сочувственно улыбнулась мне. «Ничего не понимаю». Я встал и принялся наворачивать круги по комнате. «Ладно, я тут застрял, но я хотя бы еще не потерял свою идентичность». «Не беспокойся, он — это не совсем ты. Как минимум, он здесь гораздо дольше тебя. В одном цикле существует только один Семен». «Но ты же здесь!» — всплеснул я руками. «Значит, у нас здесь сейчас две Слави». «И это также значит, — продолжила она спокойно, — что в моем цикле этих Славь ноль». «Как вы перемещаетесь между циклами? Для этого тоже нужен этот, как там его, реликт этот твой?» «На сегодня урок окончен», — Славя встала и отряхнула крошки с юбки. «И чем займемся в оставшиеся 6,5 дней?» Горькая ирония совсем не подняла мне настроение. «Как ты, не знаю, а я попробую найти твоего братана», — скривилась Славя и вышла из хижины. Мы уже какое-то время шли в сторону лагеря, я просто безвольно плелся за Славей, отчетливо понимая, что она мой единственный шанс найти хоть какие-то ответы. Тем временем начинало быстро темнеть, и в лесу наступление ночи ощущалось тревожно. «Ты же не можешь просто заявиться в лагерь, там есть своя Славя», я попытался остановить уверенно продвигающуюся вперед девочку. «Спорим?» — не оборачиваясь, бросила она. «И почему ты решила, что он там? Я имею в виду пионер». «Сам посуди». Славя вдруг остановилась и посмотрела на меня, как мамаша, уставшая объяснять своему ребенку прописные истины. «Он, как и мы, не нашел фотоаппарат, и это значит, что его кто-то забрал, кто-то из пионеров. А почему тот пионер не мог просто прыгнуть в другой цикл, как ты?» «Мог, конечно». Она задумалась на мгновение. «Конечно, есть и другие варианты, но этот мне кажется самым очевидным. Стоит начать с него». «Хорошо. Но что насчет местной Слави? Ольге Дмитриевне придется долго объяснять, откуда у ее помощницы взялась сестра-близнец. Да и для самой Слави это станет сюрпризом». «Я разберусь», — грубо бросила она и ускорила шаг. До лагеря мы добрались уже затемно, выйдя из леса к концертной площадке. «Все, здесь наши пути расходятся», — Славя грозно покосилась на меня, всем видом давая понять, что не терпит никаких возражений. «Подожди, но ты же не собираешься ее...» Девочка тяжело вздохнула, а затем улыбнулась. «За кого ты меня принимаешь?» «Тут подобными вещами промышляешь только ты. Просто отправляй ее в свой цикл. А то там, наверное, меня уже обыскались». «Можно я пойду с тобой?» «Нет», — отрезала она и скрылась в ночи. Спорить со Славей я не решился. Если мне нужна ее помощь в поиске ответов, то лучше ей не перечить, потому что она явно тщательно скрывает способ перемещения между циклами. Делать было нечего, дело было вечером. Я еще некоторое время постоял, изучая пугающе молчаливую сцену, и пошел в домик вожатый. «Семен, где же ты был весь день?» — тут же набросилась на меня Ольга Дмитриевна. «Простите, я гулял и заблудился в лесу. Хорошо, что у нас в школе было спортивное ориентирование, и я смог найти дорогу по звездам, когда стемнело». «Вот как?» — удивилась она. «Ладно, спать будешь здесь». Вожатая указала на одну из кроватей. Казалось, что она хочет еще что-то сказать, но мои несуществующие туристические навыки, похоже, послужили достаточным оправданием моего отсутствия. «Хорошо», — без колебаний согласился я. Через 5 минут я уже лежал в кровати, закрыл глаза и только тогда понял, что за весь день смертельно устал. В голове что-то ужасно стучало, как будто у извилин началась ночная смена. Однако они, похоже, больше были настроены на выпуск металлопроката, чем на работу с тонкой электроникой. Перед глазами пролетал автобус, старая хижина, темный погреб, тот пионер, который на самом деле я и Славя.